Памятник комару в Ноябрьске. Ненцы и другие здешние народы тоже оленеводы. Их главной проблемой стал таежный гнус — комар. Его укусы намного чувствительнее, чем стужа и мороз, но их приходится терпеть, чтобы не нарушить равновесие с природой. В самом крупном городе Ямало-Ненецкого округа, Ноябрьске, соорудили даже памятник этому насекомому из металла. «Я говорю вам, до свидания», — с грустью сказал золоторогий олень. «Дальше, по крайнему северу России, вас ждет путешествие на вертолете. Я не могу полететь с вами, так как очень боюсь вулканов Камчатки». «До скорой встречи, друг», — ответили Шура и Муркиз. «Мы обязательно еще раз тебя навестим».